Выстрелы из пистолетов, наведенных почти в упор на неподатливого француза, привлекли внимание парижанина, который наблюдал за тем, как переносит по его приказанию снасти со Святого Фердинанда. С невозмутимым видом он подошел со спины к храброму генералу, схватил его, быстро приподнял и потащил к борту, собираясь швырнуть его в воду, как швыряют отбросы. И тут взгляд генерала встретился с хищным взглядом человека, обольстившего его дочь. Оба сразу узнали друг друга. Капитан тотчас повернул в сторону, противоположную той, куда он направлялся, будто ноша его была невесомой, и не сбросил генерала в море, а поставил возле грот мачты. Послышался ропот, но парижанин окинул подчиненных взглядом, и тотчас воцарилось глубокое молчание. «Это отец Елены», — четко и твердо сказал он, — «горе тому, кто посмеет отнестись к нему непочтительно». Ликующее «Ура!» прозвучало на палубе и вознеслось в небо, словно молитва в храме, словно начальные слова «Тедеум». Юнги закачались на снастях, матросы бросали вверх шапки, пушкари топали ногами, толпа корсаров бесновалась, выла, свистела, вопила. Что-то исступленное было в этом ликовании, и встревоженный генерал помрачнел. Он приписывал все это какой-то ужасной тайне, и как только к нему вернулся дар речи, спросил: «А где же моя дочь?» Корсар бросил на него глубокий взгляд, который лишал самообладания даже самых отважных, и генерал умолк, к превеликой радости матросов, польщенных тем, что власть их главаря простирается на всех. Затем он повел генерала вниз, спустился с ним по лестнице, проводил его до какой-то каюты и, быстро распахнув дверь, сказал: «Вот она». Он исчез, а старый воин замер при виде картины, представшей его глазам. Елена, услышав, что кто-то поспешно открывает дверь, поднялась с дивана, на котором она отдыхала, и, увидев маркиза, удивленно вскрикнула. Она так изменилась, что узнать ее мог лишь отец. Под лучами тропического солнца ее бледное лицо стало смуглым, и от этого в нем появилась какая-то восточная прелесть. Все черты ее дышали благородством, величавым спокойствием, глубиной чувства, что, должно быть, трогало даже самые грубые души. Длинные густые волосы не спадали крупными локонами на плечи и грудь, поражавшие чистотой линий, и придавали что-то властное ее гордому лицу. В позе, в движениях Елены чувствовалось, что она сознает свою силу. Торжество удовлетворенного самолюбия чуть раздувало ее розовые ноздри, и ее цветущая красота говорила о безмятежном счастье. Что-то пленительно девичье сочеталось в ней с горделивостью, свойственной женщинам, которых любят. Она, раба и владычица, хотела повиноваться, ибо могла повелевать. Она окружена великолепием, полным изящества. Платье ее было сшито из индийского муслина, без всяких вычур, зато диван и подушки были покрыты кашемиром, зато пол просторной каюты был устлан персидским ковром, зато четверо детей, играя у ног ее, строили причудливые замки из жемчужных ожерелий, из бесценных безделушек, из самоцветов, в севрских фарфоровых вазах, разрисованных госпожой Жокото, благоухали редкостные цветы, мексиканские жасмины, камелии. Среди них порхали ручные птички, вывезенные из Южной Америки, и они казались крылатыми сапфирами и рубинами, живыми золотыми слитками. В этой гостиной стоял рояль, он был прикреплен к полу, а на деревянных стенах, затянутых алым шелком, тут и там висели небольшие полотна известных мастеров. Заход солнца Гюдена виднелся рядом с Терборхом, Мадонна Рафаэля соперничала в поэтичности с эскизом Жироде, полотно Герарда Доу затмевало картину кисти Дроллинга. На китайском лакированном столике поблескивала золотая тарелка с сочными плодами. Казалось, что Елена — королева обширной страны, и что коронованный возлюбленный собрал для ее будуара самые изящные вещи со всего земного шара. Дети устремили на своего деда умный и живой взгляд. Они привыкли жить среди сражений, бури, тревог и напоминали маленьких римлян, жаждущих войны и крови с картины Давида Брут. «Неужели это вы?» — воскликнула Елена, крепко схватив отца за руку, словно хотела убедиться, что видение — это явь. — Елена! Отец! — они бросились в объятия друг друга, и трудно сказать, чьи объятия были горячее и сердечнее. — Вы были на том корабле? — Да, — ответил он с удрученным видом, опускаясь на диван и глядя на детей, которые обступили его и рассматривали с наивным вниманием. — Я бы погиб, если бы не мой муж. Промолвила она, прерывая его. «Я догадываюсь». «Ах, Елена!» — воскликнул генерал. «Зачем мы встретились? при таких обстоятельствах? Ведь я тебя так оплакивал. Как буду я скорбеть о твоей участи? — Почему? — спросила она, улыбаясь. — Вы должны радоваться. Я самая счастливая женщина на свете. — Счастливая? — воскликнул он, чуть не подскочив от изумления. — Да, добрый мой папенька, — промолвила Елена, схватив его руки. Она то осыпала их поцелуями, то прижимала к своему трепещущему сердцу и, ласково склонившись к отцу, не сводила с него блестящих глаз, ставших еще выразительнее от радостного волнения. — Как же так? — спросил старик. Ему хотелось узнать о жизни дочери, и он забыл обо всем, глядя на ее сияющее лицо. — Послушайте, отец, — ответила она, — моим супругом, возлюбленным, слугою и властелином стал человек, душа которого беспредельна, как море, не ведающее границ, любовь которого необъятна, как небо. Да, это сам Бог. За 7 лет ничто, ни слово, ни движение, ни чувство не нарушало дивную гармонию его речей, нежности и любви. Когда он смотрит на меня, доверчивая улыбка играет на его губах, в глазах светится радость. Там, наверху, громовой голос его порой заглушает вой бури или шум сражений, но здесь голос его кроток и мелодичен, как музыка Россини, которая так трогает меня. Любая моя женская прихоть исполняется. Зачастую желания мои бывают даже превзойдены. Я царствую на море, и мне повинуются, как королеве. «Счастлива!» — заметила она, прерывая себя. «Да разве этим словом передашь, как я счастлива? Мне достались все сокровища любви, какие только выпадают на долю женщины. Любить, быть беспредельно преданной тому, кого любишь, и встречать в его сердце неиссякаемые чувства, в котором словно тает женская душа. Полюбить навеки. Скажите, разве это всего лишь счастье? Я уже прожила 1000 жизней. Здесь я царю, здесь я повелеваю». Ни одна женщина, кроме меня, не ступала на этот корабль. И Виктор всегда в нескольких шагах от меня. Ему не уйти дальше кормы или носа, — продолжала она с лукавым выражением. 7 лет! Любовь, выдержавшая 7 лет нескончаемой радости, ежеминутного испытания — это больше, чем любовь. Да-да, лучше этого не найти ничего на свете. На языке человеческом не выразить небесного блаженства. Слезы полились из ее горящих глаз. Четверо детей жалобно закричали, бросились к ней, как цыпляток на сетке, а старший ударил генерала, не сводя с него сердитого взгляда. — Абель, — промолвила она, — ангел мой, я плачу от радости. Она посадила его на колени, и ребенок обнимал ее царственную шею, ластился к матери, как львенок, играющий с львицей. — А не случается тебе скучать? — спросил генерал, ошеломленный восторженным ответом дочери. — Случается. — ответила она, — когда мы бываем на суше. Да и там я еще никогда не расставалась с мужем. — Но ведь ты любила празднество, балы, музыку. — Музыка — это его голос. Празднество — это наряды, которые я придумываю, чтобы нравиться ему. А если ему по вкусу мой убор, то мне кажется, будто мной восхищается весь мир. Поэтому я и не бросаю в море все эти бриллианты, ожерелья, диадемы, усыпанные драгоценными каменьями. Все эти сокровища, цветы, произведения искусства, которые он дарит мне, говоря при этом, «Елена, ты не бываешь в свете, и я хочу, чтобы свет был у тебя». «Но на корабле полно мужчин, дерзких, грубых мужчин, страсти которых...» «Я понимаю вас, отец», — усмехнувшись, ответила Елена, — «успокойтесь. Право, императриц не окружают таким почетом, как меня. Они суеверны. Они думают, что я добрый дух корабля, их предприятий, их успехов, но их бог — он. Однажды, это было лишь раз, какой-то матрос был недостаточно почтителен со мною, на словах, — прибавила она, смеясь, — и не успела это дойти до Виктора, как экипаж выбросил матроса в море, хоть я и простила его. Они любят меня, как своего ангела-хранителя. Стоит им заболеть, я за ними ухаживаю. Неустанная женская забота так нужна. Мне удалось спасти многих от смерти. Мне жаль этих несчастных. В них есть что-то исполинское и младенческое. — А если бывают сражения? — Я привыкла к ним, — ответила она. — Только в первый раз я дрожала. Теперь моя душа закалена в опасностях, и даже... — Я ведь ваша дочь, — сказала она. — Я люблю их. — А если он погибнет? — Я погибну с ним. — А дети? — Они сыны океана и опасности. Они разделят участь родителей. Жизнь наша едина, мы неразлучны. Все мы живем одной жизнью, все вписаны на одной странице книги бытия, плывем на одном корабле, мы знаем это.